28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 10И. Джеймс Смайт. Катарсис. Я никогда никуда не ездил. Но вот в правлении мне сказали, что от этого будет зависеть моя работа, и без того ненадежная. Я помню, что возражал, что не привычен летать. Все эти зоны, проверки, предупреждения и личная трагедия усиливает неприятные ожидания. В правлении мне ответили, что я волен поискать другую работу, а Рэйчел посоветовала не дергаться. Сказала, что небольшое путешествие, легкая перемена места не помешает. Сначала я все это возненавидел. Поднимаешься на борт, принимаешь ксанакс, сразу все тускнеет, потом засыпаешь, летишь во сне. Просыпаешься, понимаешь, что все время двигался и не чувствовал. Небольшое чудо. Мне понравился ритуал. Полет, отель, встреча. Он был окаймлен периодами, когда я даже не чувствовал себя собой, но все же после этого я мог сказать, что делал что-то, куда-то ездил. Поездка Сан-Франциско-Япония стала привычной. Туда-обратно, на дорогу к Санакса обычно как раз хватало. Я сразу, пока катились на взлет, прикрывал глаза и воображал худшее, но таблетка делала свое дело. Когда просыпался, уже объявляли посадку, я сжимал кулаки и скрипел зубами. Скрежет шасси по асфальту, удар, толчок. В такие моменты я всегда думал, Конни никогда не боялась, не то что я. На этот раз я проснулся от турбулентности. Токио со мной хорошо обошелся. Ромя настолько, что я словно весь состоял из жидкости. Я много пил. Я поднялся, чтобы пойти в туалет. Голова чуть кружилась, и я цеплялся за изголовье кресел. Я чувствовал себя вялым, как обычно при пробуждении после приема таблетки. Я ждал своей очереди у туалета и улыбнулся стюардессе. Или думал, что улыбнулся. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросила она. «Я просто...» Я кивнул в сторону туалета. «Ну, если что, дайте мне знать». Мне показалось, она флиртует. Я полностью утратил эту способность. Когда-то до Рэйчел, до Конни я, конечно, нашел бы способ ответить. Рефлексы, вроде мышечной памяти. Способность отозваться на флирт. Пока я был в туалете, зажатый в тесном пространстве, турбулентность усилилась. Я помочился, стараясь справиться с головокружением. Когда я выходил... Руки вымыты и вытерты полотенцем, лицо с трехдневной щетиной побрызгано водой. Японцам все равно, брился я или нет, либо они слишком вежливые, чтобы сделать замечание. Дверь кабины пилотов открылась. Ее больше не открывают. Я достаточно полетал, чтобы понимать, что сейчас такого не происходит. И потому я заглянул и увидел все эти кнопочки, рычажки и прочее. И услышал их, командира, второго пилота и старшую стюардессу. Они увлеченно разговаривали о каких-то показаниях приборов и о том, что все загружено сильнее, чем они когда-либо видели. «У нас проблема?» — спросил я. Этот ксанакс снес мне все тормоза. Стюардесса обернулась ко мне. «Все в полном порядке. Будьте добры, вернитесь на свое место. Мы скоро начнем снижение». Она больше не флиртовала. Я сел на место и устроился поудобнее. Теперь воздух ощущался несвежим. Я каким-то образом снова отключился. Возможно, период полувыведения у таблетки длиннее, чем я думал. Аэропорты все одинаковы. Высадка из самолета, долгий путь, очередь. Смотришь, как сотрудник службы безопасности смотрит на тебя и стараешься не встретиться с ним взглядом. Кое-как выходишь. Каждый раз берешь только ручную кладь, чтобы сэкономить время. Но ради чего? Куда это время предполагается потратить? Вот так идешь и не замечаешь никаких изменений, поскольку устал. Не видишь того, что должен бы. Наконец, спотыкаешься о новый транспортер или проходишь через выход, которого раньше не было, и каждый раз спрашиваешь себя, почему ты это делаешь? Почему торопишься? Когда я уезжал, мы с Рэйчел поссорились. Я знал, что когда вернусь, ее дома не будет, и Конни тоже вряд ли туда вернется. Я пошел к выходу для прибывающих, так быстрее поймать Uber. Водители подъезжают, высаживают пассажира, но редко задерживаются, чтобы взять нового. Так можно найти того, кто так же сильно хочет вернуться в город, как я. Я открыл приложение. Экран загрузки долго крутился, потом написал «Соединение недоступно». Никогда раньше не видел такую ошибку. Выключил телефон, посмотрел на колесико загрузки, снова включил, попробовал еще раз. Вокруг меня люди выходили из машин. Аэропорт был тише, чем я помнил. Машины все одинаковые, обтекаемые гибриды. Двери одинаково хлопали, когда выходили люди. Они целовались, обнимались, говорили «до свидания и скоро увидимся». Чего стоит держать себя в руках? Телефон снова включился, и на этот раз я увидел, что нет даже сети. Ни черточек, ни сигнала. Вот дерьмо. Так что я пошел обратно в терминал. На этот раз побыстрее, и у меня заболели ноги. Жизненный цикл этих ботинок подошел к концу. Надо было взять с собой кеды, но не нашлось места в сумке, и ты идешь на компромисс. Ты вынужден идти на компромисс. В зоне вылета я встал в очередь с туристами и временными служащими. Они не знали, что делают, просто радовались или злились от того, что едут куда-то в командировку, первую или пятую, но они не путешественники, не как я. Я чувствовал, как пухнет голова. «Похоже на внутричерепное давление», — сказал я себе. На мгновение, пробирающее холодом до костей и сжимающее, как змея, ледяными пальцами горло, я увидел Конни, лежащую на столе, а вокруг нее доктора. Нас с Рэйчел рядом с ней нет. Мы в соседней комнате, и сейчас нам скажут, что случившееся неизбежно. Или было. «Куда едете?» — спросил меня человек на стоянке такси. «Окленд», — сказал я и назвал ему адрес. «Плата вперед», — говорит он. «Сообщите это водителю». Он провел меня вперед в обход очереди. Бесшумно подъехала следующая машина. Вышел водитель, улыбнулся, протянул мне руку, и я пожал ее, используя деловое рабочее рукопожатие. Мое привычное «рад знакомству», проявляю взаимное уважение, заученное в совершенстве и отрепетированное за 20 лет практики. «Рад вас видеть!» И взаимное рукопожатие, как у старых друзей. Я подумал, что нет у меня больше старых друзей. «У вас есть какой-то другой багаж?» «Только это», — ответил я. Он подхватил мою сумку, забросил в багажник, а потом открылась дверца на заднем пассажирском сидении. Он не открывал сам. Дверца просто щелкнула и открылась. Я почувствовал, как тепло внутри. Дело в воздухе или во мне? Но сидеть было холодно и ногам, и спине. Ощущалось через одежду. «Какое оплатное приложение?» — спросил он. «Извините, я не вполне...» «Какое приложение вы хотите использовать для оплаты? Siri, Alexa, Scion?» «Siri. Это я знал». «Ясно», — ответил он, оглянулся, и мы поехали из терминала. На дорогу он не смотрел. Ненавижу, когда кэбби так делают. Они знают дорогу, и они за ней не следят. Ни к чему. Но могу сказать, никогда не знаешь, что может случиться, если ты не смотришь. И еще он чего-то ждал. «Я не знаю, что должен...» «Вы не часто ездили на такси?» — спросил он. Рассмеялся. «Не местный, да?» «Я живу здесь», — ответил я. «Шутите. Назовите Siri ваш адрес, и она сможет перевести ваш платеж. И тогда поедем, куда вам надо. Вам куда?» «Висейлия 28, 1000 дубов». Мы поехали. Таким тихим казалось шоссе, и машина бесшумная, и водитель умолк. Ничего не осталось, лишь ритмичный стук от езды по лоскутному полотну дороги под нами, которое, думаю, никогда и никто не соберется чинить. Мы на месте. Я не сразу понял слова водителя. Я дремал. Сон исчез мгновенно, как и пришел, не попробовав задержаться подольше. Дверца уже открыта, и водитель стоял с моей сумкой в руках. «Не хотел вас раньше будить», — сказал он. «Вам, похоже, надо бы отдохнуть. Вы немного дезориентированы». «Извините», — ответил я, вышел из машины и потянулся всем телом. Зевнул, прикрывая рот. «Послушайте», — сказал он, — «ваш платеж отклонен. Я не смог присоединиться. Я бы мог позвонить в поддержку, как полагается, но мне кажется, вам нужна помощь». «Я могу заплатить», — сказал я, но он рассмеялся. «О, об этом не беспокойтесь. Каждый, знаете ли, может заплатить. Временами нам нужно...» «Я серьезно». «Не беспокойтесь, у меня тут же заказ, я его возьму. Не могу же я пропустить два лота за день». Говорил он доброжелательно, и я снова протянул ему для пожатия руку. Так положено, когда сделка заключена. «Спасибо». «Не за что». Я смотрел, как он отъезжает и остался на своей улице. Но тут все изменилось. Это же не мой дом. Номер правильный, контур тот же. В основном такая же архитектура, но на крыше иное покрытие. Черепица исчезла, и вместо нее что-то мягкое, будто влажное. И еще на крыше панели из чего-то вроде стекла со вплетенной внутрь проволокой. В окнах темные тонированные зеркала, будто я в полицейской комнате для допросов, и с другой стороны у горюющих членов семьи спрашивают, узнают ли они меня. Но место знакомое. Прежний изгиб дороги, и дома по соседству те же. А вот машины другие. Меньше, больше, изящнее, не скажу, я не автомобилист. Но они не такие. Это была моя улица. Я здесь жил и спал. Покупал с Рэйчел этот дом, когда мы не могли себе этого позволить. Люди вечно хотят всего сразу. И ребенка, и работу, и дом. И стараются. Я подошел к двери. Замочной скважины больше нет. Дверь другая. Там была панель, как экран, но такой глубокой матовой черноты, что не видно даже отражения света. Я коснулся ее, осторожно погладил пальцами. «Вы к кому?» — спросила дверь у меня. Мое сердце заколотилось. «Это мой дом. Я Дэвид Парч, и это...» «Добро пожаловать домой, Дэвид». Дверь щелкнула и открылась. Я не мог понять, где я. Ничего моего. Все новое и в то же время старое. Пластиковые панели. Мне знакомо устройство этого дома. Мягкий изгиб стен гостиной, кухня, техника, холодильник, на который копили, ванная. Никаких нигде фотографий. Как я понял, никаких сантиментов. Лишено всего личного. Дом лишен лица, индивидуальности, прошлого. В одной комнате дверь закрыта. Мы закрыли сами, Рэйчел и я. Мы решили ее закрыть. Как зарытая в саду капсула времени, стопка открыток, диск и несколько фотографий, альбом. Кто-нибудь когда-нибудь откроет ее, и история обнажится. Дом всегда был лишен сантиментов, за исключением комнаты Конни. Мы оставили там все как прежде. Так хотела Рэйчел, не я. Я хотел все убрать, чтобы ничего не осталось, и мы с Рэйчел спорили. Помню, это длилось неделями. Это все еще продолжается. Это было так, когда я сел в самолет, когда прибыл в Токио и встречался с инвесторами, когда пил саке, улыбался и не говорил о своих проблемах. Улыбаясь, я говорил, когда спрашивали, что моей дочке Конни 8 лет, и она жива и в порядке. Открываю закрытую дверь. Только взялся за ручку телефонный звонок. Незнакомый номер, незнакомый рингтон. Надпись в текстовом поле «Взаимодействие с геотегами». Нажимая кнопку ответа, я подумал, что не покидал самолет. Это Ксанакс. Это Ксанакс и его сны. «Алло?» Я услышал, и мне стало плохо. Я узнал этот голос. «Папа?» Дверь открылась. Комната Конни осталась такой же, в точности, как в то утро, когда она умерла. Я сел на пол, потому что не сесть не мог. Опустил голову на руки, и пальцы впились в щеки. Ощупывали глазницы, проверяя, не сплю ли я и вообще живой ли. Ее голос не был в точности ее голосом. Очень близко, но не совсем такой. Когда умерла, она была старше, чем этот голос. Он звучал так, словно она здесь, в этой комнате. Что-то щелкало, прерывалось. Это не было ее голосом, но... «Папа, ты дома? Мама сказала, что ты, может быть, захочешь поговорить со мной? Или что это может тебе помочь, если ты вернешься когда-нибудь?» «Я вернусь когда-нибудь?» «Так она сказала, что в конце концов ты вернешься». «В конце концов?» «Прошла только неделя. Ну, с учетом временной разницы 8 дней или 6. Я забыл». Я взглянул на комод. Моя Конни. Что-то для макияжа. Музыкальная шкатулка, которую мы купили на гаражной распродаже. Она ее обожала. Зеркало. Я увидел в нем отражение ее лица, глядящего через дверной проем. И она улыбнулась мне. «Меня не было не так долго», — сказал я, но уже понимал, что это ошибочное ощущение. Я как будто лгал, сам не зная об этом. Все смутно иначе. «Мама мне говорила, у тебя были свои причины так надолго уехать, так ведь?» Конни вечно так спрашивала. «У тебя ведь были причины?» «А где мама?» — спросил я у Конни, той, которая не была моей Конни. «Можно мне с ней поговорить?» «К сожалению, в информации геокэша есть только я». Ничего подобного она никогда не говорила. Для нее это просто бессмысленный набор слов. Ей было 8, когда она умерла, и такого она ни разу не произносила. Это звучало дико. «Почему мама послала тебя ко мне?» «Сказала, я могу понадобиться тебе». «Она мне?» «Мама сказала, ты...» «Я не понимаю. Что ты такое?» «Я память», — сказала Конни. «Интеллект. Мама говорила, что если ты вернешься назад, я смогу быть тебе полезной». Комната все еще хранила ее запах. Или нет? Может быть, здесь еще держался тот запах, который мы с ней связывали уже после смерти? Потому что мы ничего здесь не трогали. Протирали пыль, да, но и все. Специальной тканью, очень мягкой, чтобы ничего не тревожить. Специальная вакуумная насадка оказалась для нас тем, что нужно. И когда казалось, что нас не видят, мы зарывались лицами в это одеяло, думая, что чувствуем ее запах, думая, что он сохранится вечно. «Память», — повторил я. «Память о чем?» «Не сердись, пожалуйста», — сказала она. Я и не заметил. Я повысил голос. Даже не знал. Перед той последней поездкой мы о чем-то с Рэйчел поспорили, и она говорила мне, что я злюсь. Я тогда сказал ей, что нет. Если так, я бы знал. «Извини», — сказал я. «Но все же, ты память о чем?» «Обо всем», — сказала она. «Обо всем, что Конни». «Что значит «обо всем»?» «Меня создали из видео с ней. Из ее фото, из рассказов, из ее вещей, из всего. Все с единой целью». Я присел на кровать. Именно на то место, где я, помню, всегда садился, приходя разбудить ее утром. В том единственном месте, где матрас обмяк, где прогнулся под весом Рэйчел или моим. Говорят, матрас принимает форму тела, когда лежишь. Этот помнил, где я сидел на краю. Наклониться ее разбудить. «Уже утро», — негромко сказал бы я. «Что за цель у тебя?» — спросил я ее. «Завершение», — сказала она. «Я здесь ради того, чтобы ты мог проститься». Я рыдал. Я сидел на краю кровати и плакал. Я упал лицом на подушку. Она здесь лежала. Я уверен, что видел волос, длинный, плотный и темный. Не мой. Все вокруг меня принадлежало ей, как и то, что я не успел ей сказать. Я не знаю, долго ли так сидел. Когда я умолк, ее голос, другой, повторял какие-то фразы. Думаю, он не знал, что делать, когда я закончу. Вероятно, это не было запрограммировано. И хотя я не представлял, как это работает, но если это как-то отражало чувство реальной Конни, она тоже не знала бы, что сейчас делать со мной. Она никогда не видела меня таким, плачущим. На кухонной стойке нашлось адресованное мне письмо в пластиковом конверте. Рэйчел. Я прочел первую строчку, написанную ее рукой, не намного больше, чем мое имя, и отложил письмо. Его можно оставить на утро. Или, может быть, я не прочту его никогда. Может быть, так и оставлю его здесь, в конверте. Телевизор, который я не сумел включить и подумал, что это сейчас и к лучшему. На улице люди возвращались на машинах домой. кто за рулем, а кто нет. Я понял, что-то случилось. Я помню, как-то прочел в газете рассказ о человеке, который долго пролежал в коме. Когда он проснулся, окружающие лгали ему, чтобы мозг не слишком запутался, чтобы дать ему возможность все принять и не сойти с ума. Я примерил это к себе. Потом стемнело. Я опять открыл дверь комнаты Конни, и телефон опять зазвонил. Геолокационная память разговора, которого не было. Батарея садилась. Придется мне думать, как ее зарядить. Но сейчас, погасив экран, я все слушал звук голоса, пока тот не стал совсем слабым. Я сидел в темноте на ее кровати. Почти ничего не видел, только смутный контур подушки. И я думал, если закрыть глаза, то можно представить, что она еще здесь, и я могу в последний раз уложить ее спать. Я сказал дочери: «Спокойной ночи». И я слышал, как она мне ответила. В первый раз за долгое время, может, даже более долгое, чем сознавал, я хотел остаться в этом моменте. Может быть, иногда остаться на месте — это все, что нам нужно. Джеймс Смайт. Британский писатель. Им написано 8 романов, в том числе «Машина» о памяти и ПТСР, ориентированный на молодежную аудиторию, и роман «Почему спускается темнота», номинированный на премию Артура Кларка. Кроме того, он совсем недавно создал сценарий к новому телесериалу и фильму для Sony, а также закончил новый роман «Я все еще сплю» об искусственном интеллекте и загробной жизни. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».